Федор опустил еще дергающееся тело на пол, быстро вставил флешку в разъем и щелкнул тумблером. «Нижегородские войска пересекли Оку и идут на Липецк», — быстро заговорил голос из динамика. «Братья, прямо сейчас оставляйте свои посты и военные части и присоединяйтесь к нам. Все остальные будут считаться предателями, подлежащими уничтожению. Повторяю». Дверь распахнулась, и в проеме появился Кирилл. «Какого хера?» – заорал он, а Федор уже нажимал спусковой крючок пистолета. «Еще, еще, еще!» Кирилл начал поднимать автомат, но четвертая пуля пробила ему грудь и отбросила на стену. «Прости, друг», – прошептал Федор и бросился к двери. Он затащил бездыханное тело в комнату и, захлопнув дверь, опрокинул сначала шкаф, а потом подтащил туда и диван. В коридоре послышались шаги, а потом дверь затряслась от мощных ударов. «Откройте! Сегодня Липецкая область будет освобождена», — продолжал вещать динамик. «Присоединяйтесь к нам. Всех примкнувших ждет амнистия. Вместе мы выкинем проклятых захватчиков. Гипноз на вас больше не действует. Те, кто прямо сейчас не сложит оружие и не присоединится к армии Нижегородской империи, будут считаться примкнувшими к Перми предателями. Наказание за это только одно — смерть. Повторяю, войска Нижегородской империи пересекли реку и идут на Липецк». Раздались выстрелы. Федор вскинул руку и начал стрелять в ответ. Да, он тоже был среди предателей, но теперь точно знал, какая сторона правая, и намеревался искупить свою вину. Федор откинул опустевший пистолет и, забрав автомат с тела друга, дал очередь через дверь. Глава 13. Толстенные скрученные стволы деревьев вырастали прямо из мутной болотной жижи и терялись в черной нависшей над нами туче. Грянул гром, и на огромную шевелящуюся кучу жабоподобных двухметровых монстров обрушился ливень. Опять, это был уже наш восьмой кристалл, но у Макса по-прежнему получался только этот безобидный тип заклинания. «Надо холоднее», — заорал я, пытаясь докричаться до погребенного под тварями спутника. «Представь, что это сосульки падают. Не капли, а сосульки. Пусть они будут острыми и падают очень быстро». Я взмахнул мечом и рассек прыгнувшую на меня жабу. От падающей сверху воды дохнуло холодом, но это все еще был дождь. «Еще холоднее», — крикнул я, отскакивая в сторону и разрубая очередного атаковавшего меня монстра. «Дождь холоднее не стал. Тогда представь молнии. Пусть из туч ударит молнии. Ни хрена не изменилось». Впрочем, может быть, Макс меня и не слышал. Ладно, я направил на шевелящуюся коричневую кучу пирамидку, и из нее полыхнуло огнем. Твари заверещали, а все вокруг окутало дымом и паром. Засавина. Донесся до меня рык Макса, и, раскидывая тела, он выбрался из-под завала. После профилактической беседы о том, что такое магия и как важно уметь ее контролировать, я все-таки решил подстраховаться. Пусть лучше в Савина Макс находится с пустым резервуаром, а то мало ли что, да и работы не ждет, дорога жизни сама себя не построит. По щиколотку в мутной жиже Макс носился между толстыми деревьями, с веток которых свисали лианы, и добивал остатки жаб. Я по мере сил помогал ему, выпуская молнии в те затянутые тиной прудики, откуда могли выскочить враги. Мы побегали по болотному лесу еще 10 минут, после чего туман вокруг острова наконец замигал, показывая, что монстры кончились. Я бросился к растущему по центру кристаллу и коснулся его. 20 секунд, и к моим ногам со звоном посыпались осколки, а среди них есть. Широко улыбнулся я. «Ура!» – заорал Макс. «Семя!» Я поднял ценную находку, и вскоре мы вернулись в обычный лес. «Ваше сиятельство!» – тут же подскочил ожидающий моего возвращения радист. «Срочные новости!» «И какие?» Я с интересом наклонил голову. Войска императора пересекли Оку в районе Рязани и двигаются к Липецку. С текущей скоростью не позже, чем через 7 часов они выйдут к окраине города. У них численное преимущество минимум в 2 раза, к тому же им удалось запустить в радиоэфир обращение, где они призывали липецкие войска присоединиться к ним и сложить оружие. Любопытное совпадение, я задумчиво посмотрел на лежащее на ладони семя. «Уж не поэтому ли ты выпала? Не знак ли это?» «Макс, отдыхай. Я не устал, ваше сиятельство. Тогда иди ломай кристаллы в одиночку». «Понял, так точно». Гигант оскалил в улыбке зубы и убежал. Я же сел на толстый корень большого дуба и сделал несколько глотков из фляги. Итак, нижегородцы поступили абсолютно правильно и атакуют, пока враг деморализован, не собран и не сумел найти замену князю Снегову, загипнотизировав всех по второму кругу. И что будет дальше? Они придут, и их и без того имеющее преимущество армия еще больше усилится. Стен в Липецке нет, и предатели во главе с пермскими защищаться там точно не будут. Значит, они отступят для дальнейшей перегруппировки, и у них есть три направления. Первое, на восток, но туда они точно не пойдут, там преданный императору Тамбов. Остаются два пути, на запад в сторону диких земель и на юг в сторону диких земель. То есть мы имеем 50-процентную вероятность, что они пойдут в нашем направлении. Слишком много, чтобы это игнорировать. И что они будут делать, уходя с территории Нижегородской империи? Сжигать поля и посевы? Вряд ли, с едой в империи проблем нет. К тому же так они очень здорово подпортят свою репутацию среди мирных жителей, о которой до этого так сильно беспокоились, не атакуя напрямую нигде, кроме Ижевска. Но и просто так они тоже не уйдут. Что бы я сделал на их месте? По-любому разрушал бы все значимые предприятия, а также уносил оттуда все ценные. Габаритное оборудование они брать не будут, а вот жемчужины выковырять отовсюду, откуда можно, сам Бог велел. Причем их могут выколупывать в том числе из машин и техники. Да, точно, я бы так и сделал. Что же касается направления, если они все-таки пойдут в сторону Усмани, то дальше в дикие земли по Большому Счету только одна хорошая дорога, через нас. Я еще раз посмотрел на семя, это точно знак. Продолжайте зачистку, крикнул я стоящим на страже гвардейцам. Я в Савино. Отдав распоряжение, я запрыгнул на квадроцикл, на котором приехал радист, и рванул через лес. Экстренно собранная колонна влетела в отсутствующие ворота огненной усадьбы уже через час. Сомнений, какой кристалл сажать, у меня не было. Крепость нужно укреплять, и без магии изменений этого быстро не сделать. Второму кристаллу изменений быть. Выгоняйте всех лишних и начинайте работы, приказал я одному из приехавших со мной гвардейцев, а сам поспешил к возвышающемуся точно по центру крепости и почти достроенному укрепленному дому. Там быстро выгнал всех строителей и, когда остался один, принялся рыть вторую подземную комнату рядом с той, в которой уже прилично вымахал кристалла контроля. Из-за спешки, конечно, приходилось все делать тяп-ляп. Ни о каких ровных стенах в потолке речи пока не шло, но все равно на то, чтобы получить шестиэтажный куб с гранью в 20 метров, у меня ушел еще час. Убедившись, что комната не обрушится, я посадил в самом ее центре семя, и через минуту оно превратилось в кристалл изменения первого уровня. Моя прелесть. Очень быстро кристалл достигнет 10 уровня, что увеличит площадь его воздействия до километра. Это позволит мне укрепить сами стены крепости, а еще в случае нужды даст возможность устроить врагам множество сюрпризов. «Приступайте», – кивнул я ответственному за размещение восстановленных белых кристаллов гвардейцу и пошел к стене. Здесь уже тоже шла работа. Отправив непосвященных в секреты строителей в Савино, в заранее подготовленных местах гвардейцы размещали восстановленные черные кристаллы. Это поможет нам защититься от обстрела тяжелой артиллерии, если она у врага все-таки будет, и они решат напасть. Хотя, откровенно говоря, я сомневался в том, что у них такие цели, но подстраховаться в любом случае следовало. Отдавать огненную усадьбу ни в коем случае нельзя, тут куча ценного оборудования, а самое главное, кристалл контроля, окруженный восстановленными. Технология ускоренной прокачки как можно дольше должна оставаться в секрете, и к ней допущены только проверенные люди. Убедившись, что все при деле, я снова прыгнул в машину и помчался назад в Савино. Мне предстояла очень важная, но очень скучная работа. О сети подземных катакомб я думал давно. В идеале она должна будет соединить все ключевые точки моих разрастающихся владений для скрытного и быстрого перемещения между ними, а в дальнейшем опутать вообще все окрестности. Мои проекты, конечно, шли еще дальше, и я уже видел мчащиеся по темным подземным тоннелям высокоскоростные поезда. Но их мы пустим точно не в ближайшие месяцы. Ха! Сейчас я должен заложить первую линию, и она, разумеется, будет соединять Савино и огненную усадьбу. Ведь мне в любом случае нужно будет встречать врага именно там, а в случае, если он пройдет мимо, очень быстро и, самое главное, незаметно сменить позицию. Всю дорогу в Савино, я думал, где тоннель будет брать свое начало. Первой мыслью было, прямо из подвала моей усадьбы. Но нет, и дело даже не в лишних 300 метрах. Просто это глупо. Ведь враги в теории могут найти этот туннель, и чего точно не стоит делать, так это приводить их прямо в сердце моих владений. В итоге выбор пал на один из складов с внутренней стороны кирпичной стены. На ней постоянно дежурят наши бойцы, да и само здание охраняют. Достаточно будет лишь наложить дополнительные защитные руны. Машина подъехала прямо к дверям, и, зайдя на склад, я спустился на второй подземный этаж. Да, хорошее место. Граф Владу, слушаю, ваше сиятельство. У меня могут быть проблемы со связью. Если что, вызывай через Ивана Ивановича. Вас понял. Иван Ивановичем в открытых каналах мы называли Гинза. Если кто-то из моих срочно хотел со мной связаться, ему достаточно было уединиться, шепотом сказать Иваныч и передать суть вопроса. Что ж, пора приступать. Кстати, Эби, да, владыка, одетая в обтягивающее черное платье синекожая демонесса тут же появилась рядом. Изволите услышать интересную историю или, может быть, станцевать вам? Хранительница призывно изогнулась и скинула с плеча лямку платья. Что за фокусы? Поморщился я. Ты же знаешь, чего я хочу. Ну да, озорной блеск пропал из глаз Эби, и она смущенно посмотрела под ноги. В общем, сейчас помочь с рытьем тоннелей я не могу. У меня уже, конечно, получаются рабочие муравьи, но они пока не очень крупные. Примерно с муравья, хихикнул, появляясь на полу между нами, Гинза. Заткнись, шикнула на него Эби и посмотрела на меня. Скорее, с крупную мышь, да и живут они недолго. Но я тренируюсь, владыка, каждую свободную секунду. Вон, спроси у одноглазого чучела. Чего это я одноглазый? Посмотрел на нее Гинза и открыл второй глаз прямо под первым, а потом третий и еще. Хорош, я поморщился. И вообще, если не будете помогать, то идите займитесь чем-нибудь другим. Общение с тобой не мешает нам заниматься другими. Свободны, гаркнул я и, обратившись к кристаллу изменений, поднял руку. В первый час все шло весело и задорно, а я чувствовал себя продвинутым экскаватором. Магия изменений пофигу, с чем работать, будь это земля, грунтовые воды или корни деревьев. Я будто плыл сквозь толщу земли, быстро трансформируя и уплотняя стены получающегося туннеля. Скорость продвижения мало чем отличалась от обычной ходьбы. Вспышка магии, и передо мной пустое пространство и очень прочные стены. К сожалению, долго наслаждаться не вышло, кристалл едва перевалил за 30-й уровень, и ровно через 3 километра зона, из которой я мог до него дотянуться, закончилась. А за ней началась жопа. Я перенастроил пирамидку на магию земли и весьма быстро понял, что теперь больше похож не на высокотехнологичный экскаватор, а на простую мышь-землеройку, которая освещает путь горящий за спиной огонек. Скорость резко упала. Тоннель я решил проложить на глубине 5 метров под лесом, и мне приходилось раздвигать, утрамбовывать и сушить землю, а также обрубать вездесущие корни. За следующие 3 часа я прокопал не больше километра, при этом с меня буквально лил пот, а пирамидка уже на треть опустела. Всего 16 километров осталось, подбодрил меня Гинза и нарисовал на расположенной передо мной стене мишень. Бей сюда. Собрав все силы в кулак, я прокопал еще 1 километр и окончательно понял, что здорово себя переоценил. Первую линию моих катакомб придется закончить в другой день, и желательно не самому. Я обернулся и, увидев уходящий вдаль темный туннель, понял, что не хочу по нему идти. Я раздвинул землю на уровне потолка, сделал самые простенькие уступы, и через несколько минут моя голова появилась посреди густого леса в 5 километрах от нашей ограды. Да, тут гораздо лучше. Свежий воздух, да и птички поют. Я выбрался из норы, несколько раз глубоко вдохнул и побежал к дороге. «Кар!» – заорала пролетевшая надо мной ворона. «Там тебя Влад ищет». Я снял рацию с пояса. Граф вызывает Влада. «Что случилось? Новости из Липецка?» «Ваше сиятельство, около 4000 бойцов вышли из города, говорят, все более-менее крупные предприятия Липецка полыхают и двигаются в нашу сторону», перебил я. «Да, Дмитрий Николаевич, понял, созывай собрание, через 10 минут буду». Влад отключился, а я связался с постом на воротах и приказал пригнать машину. Бегать по лесу, конечно, приятно, да и для здоровья полезно, но теперь на счету каждая секунда. Новости сообщил нам Костя, и, как оказалось, я все предположил абсолютно верно. Переметнувшиеся на сторону Перми 4000 бойцов двинулись в сторону Усмани. Кроме того, что перебежчики устроили множество терактов в самом Липецке, по дороге они делились, заезжали на все более-менее крупные предприятия и ничего от них не оставляли. По предварительным прогнозам, уже через 2 часа армия должна подойти у стенам Усмани, заканчивал доклад Влад. Также Костя сообщил, что гарнизон получил приказ закрыть ворота, а в случае, если противник пройдет достаточно близко, атаковать его. Но они же не дураки, развел руками Виктор Харитонович. Усмань им не по зубам, они обойдут ее по широкой дуге и поедут к нам. Свят ткнул пальцем в лежащую на столе большую карту. «Ну, не обязательно к нам», — возразил Влад. «Но да, если они владеют текущей информацией, то у нас, безусловно, самая лучшая дорога, ведущая к диким землям. Плюс к тому, если они владеют вообще всей информацией, то, может быть, даже получили приказ целенаправленно заехать к нам. Как ни крути, а мы проводили операции против центра, да и в принципе слухи о том, что у нас здесь активное строительство и есть чем поживиться, разнеслись достаточно широко. Это очень не вовремя», — поморщилась Катя. «Не вовремя», — согласился я, «но делать нечего», — и перевел взгляд на часы. «При самых хреновых раскладах они будут здесь уже через 4 часа. Что мы можем за это время сделать?» «Первым делом», — Катя посмотрела на меня, «нужно разобрать и перевести оборудование с кирпичного и цементного завода, а также желательно разобрать ретранслятор. Это лучше с Костей связаться, у них там защита как-никак», — заметил Влад. «Разобрать не разберет, но самые важные узлы снимет, и мы останемся без связи», — пробормотал Виктор Харитонович. «Это да», — развел руками я, «но Катя права, ретранслятор нужно разбирать, а то новый нам здесь потом хрен поставит в ближайшее время. Также свяжитесь со всеми окрестными деревнями. Пусть всю технику, которую им жалко, гонит к нам. Мы ее спрячем. Также, если боятся за детей и женщин, пусть всех приводит. Хотя уверен, что простые деревни они не тронут. Но самый главный вопрос не в этом. Надо заранее решать, что мы сами будем делать, если эти козлы пойдут этой дорогой», угадал мою мысль полковник. «Именно. Какая у них техника?» – уточнил я. «В основном грузовики, машины, броневики», – ответил Влад. «Из серьезного 4 танка и, скорее всего, какие-то пушки. По составу и силе примкнувших к ним людей ничего сказать не могу. Так же, как и не уверен в их настрое по поводу сражения. Да и нам, откровенно говоря, сражение ни к чему. Даже если оно завершится нашей уверенной победой, мы поставим на себе большую-большую метку. Метка на нас появится, когда они увидят стены огненной усадьбы, а потом Савина», заметил я и налил из графина стакан воды. «Но думаю, все равно первыми атаковать не нужно. Дадим им возможность просто пройти мимо и заранее попросим ничего у нас здесь не трогать. А если они не послушают», — наклонил голову Виктор Харитонович, «а если они не послушают, надо будет нанести им такой удар, чтобы они навсегда забыли сюда дорогу. Надо бы еще сказать, чтобы они не заходили в Лос-Сантос», — напомнил Влад. «Одно дело воевать с бандитами и совсем другое, с Пермской империей. Боюсь, наши союзники к этому еще не готовы. Может, тогда просто не париться по поводу Лос-Сантоса», — почесал рыжий затылок Свят. «Предупредим всех ребят, чтобы выходили, если хотят. А как эти козлы уйдут, так все и вернутся. А если они там осядут?» — спросил я. «Ну, если надолго осядут, попросим выйти. А если не выйдут, то в Лос-Сантосе-то мы их точно нахлобучим. У нас же есть методы. Иван Иваныча помощь попросим». «Согласен», — кивнул я. «Тогда про Лос-Сантос думать пока не будем, а мужиков просто предупредим. Если они выскажут желание обороняться, то поможем им, а если нет, временно уйдем». «Ладно», — я хлопнул в ладоши. «Давайте переходить к конкретике. И рассматриваем сразу самый худший вариант, если эти уроды решат с нами повоевать». Совещание длилось еще полчаса, а потом началась суета. Новый кристалл изменений в огненной усадьбе рос очень быстро, и я попросил топора и рыбака рыть тоннель навстречу моему. Костя согласился пригнать из Усмани бригаду инженеров, чтобы помочь частично демонтировать ретранслятор. Кроме этого, ликвидатор предупредил, что идет разбор и других ретрансляторов, и в ближайшее время могут быть перебои со связью. Влад с Виктором Харитоновичем собрали всех гвардейцев и отрабатывали оборонительные действия, а артиллеристы, уже никого не стесняясь, вовсю пристреливали пушки. С особым сожалением мы остановили работы на кирпичном и цементном заводах, и оборудование уже перевозилось в Савино. Через 2 часа после собрания к нам заявился граф Синицын. Он попросил спрятать у нас свою семью, всех его людей и ценное оборудование. Разумеется, мы согласились. Как и предполагалось, народ со всех окрестных деревень повалил валом. Что ж, мы хотели, чтобы о нас узнали все, теперь точно узнают. Конечно, народу за кирпичные стены набьется как сельдей в бочку, но и все равно,